Да, на это надо было посмотреть. Весь грузовой отсек был заполнен странными на вид капсулами, которые стояли чуть ли не в несколько рядов. И эти капсулы не были знакомы Андрею. Они напоминали собой яйцо слегка серебристого оттенка, где передняя панель была прозрачная, а остальное сделано из какого-то металла. Стояли яйца на своеобразной панели, которая тоже была довольно причудной формы. Рэм ходил между этими капсулами, что-то изучая и порой досадно жестикулируя. Что за фигня? Андрей удивленно смотрел на все это и правда не понимал, какого вообще здесь происходит. Точнее, не так. Что это вообще за груз такой? «О, Кэп!» Рэм резко развернулся и развел руки в разные стороны, словно пытаясь показать на все капсулы разом. «Я в душе не знаю, но это офигеть!» Это все незнакомая мне технология. Но я могу сказать, что это что-то вроде криокамер. Андрей приблизился к Рэму. При этом он внимательно смотрел на капсулы, пытаясь понять, что же там. Но, к сожалению, хоть они и были с одной стороны прозрачны, но вот жидкость там была не столь прозрачной, и кроме силуэта было сложно что-то рассмотреть. А силуэты были вполне себе человеческие, правда, только на первый взгляд. Криокамеры. «Но чьи?» «А вот спроси, что полегче. Но еще могу сказать. Те, что я проверил, мертвы». «Ну как мертвы? Их камеры не подают признаков жизни». «Предположу, что пираты просто не так их отключили или вообще об этом не задумывались». «Сколько их здесь?» «Штук 30, наверное. Если таких в каждом транспортнике столько же, то... сам посчитаешь?» Андрей кивнул. «Чертовски много. Это если еще учесть тех, кто смог уйти от них». Но теперь вопрос стоял в другом. Кто это? Чьи капсулы прибрали пираты? И самое важное, есть ли среди них активные капсулы? Так, Рэм, проверь каждую капсулу. Следующие мы тоже проверим. Может, какая из них будет активная? Да само собой, но, Кэп, мне кажется, фигня это все. И все они уже того. Андрей ничего не ответил, лишь направился к выходу из отсека.